Глава 9. Квартира Ери располагалась в затхлой многоэтажке 70-х годов в так называемом расширенном центре на улице Торикату, если пойти на запад с улицы Маринкату. Когда-то здесь стоял красивый, хорошо проветриваемый бревенчатый дом, и плесени в нем не было, а не доводилось видеть фотографии города начала 20 века. С тех пор он сильно изменился. Кварталы деревянной застройки один за другим снесли с пути бетонных коробок, мостовые закатали в асфальт, и все это во имя прогресса. В самом центре еще сохранилось несколько домов в стиле модерн, источающих буржуазную элегантность. Сегодня они превратились в желанный объект современных богачей, зарывающие в ремонт и расширение новоприобретенных квадратов сотни тысяч евро. Дверь в подъезд, где жил Ери, пряталась между массивными входами в бар и секонд-хенд. Главный по дому встретил Анну и Эску внизу с ключами, поднялся с ними на грохочущем лифте, открыл дверь в квартиру и хотел было зайти, но Эска преградил ему дорогу. «Эй, а это уже наша епархия», — сказал он, и мужчина разочарованно шагнул назад. На коврике в прихожей лежала груда рекламных брошюр, счет и пара бесплатных газет. Нижняя от 21 августа. На двери Анны начелью для писем и газет было написано «Не для рекламы». Она не выносила того, что прихожая за несколько дней оказывалась заваленной макулатурой. Но в полицейском расследовании даже мусор мог стать полезным вещественным доказательством. Квартира с высокими потолками и двумя просторными комнатами, скупая меблировка, внутри темно из-за задернутых штор, типичная холостяцкая берлога. Они обошли квартиру, проведя первый осмотр. На первый взгляд все было вполне обычным. Ботинки в ряд на полу в прихожей, куртки на своих местах. В спальне рядом с кроватью валяется футболка и пара носков, но кровать заправлена. Под диваном в гостиной нет клубков пыли. На маленьком столике стопка журналов и пустая чашка с засохшим кофейным кружком на дне. В ванной чисто. В сливе душа застрял клок волос, но под ободком унитаза нет желтого налета и в раковине не видно пятен от зубной пасты. Кухня кажется только что прибранной, мусор вынесен, посуда вымыта, на столе нет крошек. Металлическая поверхность мойки сверкнула чистотой, когда Анна включила свет. В холодильнике только то, что может долго храниться. Такое ощущение, что Ери не хотел оставлять после себя ничего, что могло бы начать издавать запах или заплесневеть. Бесит, когда приходишь домой и первым делом приходится браться за уборку. Услышала Анна в голове голос матери. Не поэтому ли она оставляла все вверх дном, уходя из дому? Собирается ли Ери вернуться? Может, он никуда и не сбегал? Анна прямо-таки жаждала столкнуться с чем-то больным и извращенным в ту же минуту, как они с Эско войдут в квартиру Ери. С чем-то, что тотчас же докажет его вину. Но если что-то такое существовало, то оно скрывалось где-то глубоко. «Отсюда уходили без спешки», — сказала Анна. «Хм», — буркнула Эска. «Мусор вынесен и все такое», — продолжила Анна. «С мусором могли вынести то, что следовало уничтожить», — сказал Эска, подчеркнуто медленно. «Ты точно понимаешь все, что я говорю?» Анна попыталась не раздражаться. «Да. А что же Рика? Разве она не должна была здесь жить? А тут нет никаких следов присутствия другого человека, тем более женщины. Может, и они уничтожены вместе с Рейкой». Эска отчетливо произнес каждое слово, с издевкой глядя на Анну. «Ничего не поделаешь. Придется начинать», — сказала Анна, сдерживаясь, и достала из кармана перчатки. «Если здесь есть что-то, что можно найти, мы это найдем». Эска снова хмыкнул. Они начали с гостиной. Она представляла собой продолговатую комнату с окнами на проезжую часть, скромная мебель, бэушная, но в хорошем состоянии. Под окном письменный стол из белого меламина выглядит так, словно Ери забрал его из своей детской в родительском доме. На среднем ящике наклейка с черепашкой-ниндзя. Старый коричневый кожаный диван, потертый, но приятный. На низкой книжной полке телевизор и DVD-проигрыватель. Несколько книг. Никаких безделушек. Математика, физика, детективы Чендлера, Нессера и Ларсон. Парень как минимум разбирается в детективах. Поваренная книга охотника, пособие по охоте на лося, азбука походника. Вязание рыболовных мушек. Действительно не засиживается дома. Стопка дисков с кинофильмами и музыкой, второсортные американские. Обычные для этого возраста вещи. На столе довольно новый ноутбук и дорогой калькулятор. Ящики забиты эссе с пометкой «Проверено» и тетрадями в клетку, заполненными сложными формулами. Никаких дневников, писем, ничего личного, только паспорт. «Уж точно не за границу смылся», — сказала Анна. «Паспорт на месте». «Подумай, чуток. В Швецию можно сбежать и без паспорта». «И то правда». «Или в Норвегию», — подумала Анна, но ничего не ответила. «Нужно у Виркунена запросить ордер на конфискацию имущества и отнести компьютер нашим хакерам, пускай пороются», — сказал Эска. «В этих машинах сегодня все самые интимные вещи современных людей. Не знают никаких границ, выкладывая свою частную жизнь в сеть. У тебя тоже, небось, в Фейсбуке несколько сот черножопых дружков?» Коротко рассмеялся Эска своей шутке. Анна мысленно сосчитала до пяти, а потом ответила. «Меня нет в Фейсбуке». «Да ты что? Значит, у нас есть что-то общее. Кто бы мог подумать?» Эска уставился на нее с неприятным выражением красноватого лица. Анна отвернулась. «Если Ере сообщил в интернете, куда направился, то, вероятно, кто-нибудь из его дружков знает, где он сейчас», — сказала она. «Надо же! Правильно подмечено. А, видать, соображалка работает иногда». «У меня такое ощущение, что Ере уехал не в спешке и не с бухты-барахты. Отсюда явно уходили запланированно», — продолжила Анна, не обращая внимания на тон Эска. «Слышь, этот Ере тот еще тип. Хладнокровный. Именно поэтому женщины меньше годятся для работы в полиции, чем мужчины. Вы такие эмоциональные. А вы, южанки, наверное, еще больше, чем финки». «Иди ты нахер», — мысленно произнесла Анна и решила, что промолчит. Если бы речь шла об игре в поиск клада, то у двери в спальню раздался бы «горячо, горячо». Анна раздвинула темно-синие шторы, и резкий свет осветил просторную комнату с белыми стенами. Из окна виднелся двор и стена дома напротив. Во дворе умещалось несколько парковочных прямоугольников и деревянные качели с двумя сиденьями друг напротив друга. Рядом торчали жалкие кустики. Посреди комнаты стояла двуспальная кровать, покрывало тоже темно-синее, край явно обработан вручную. Мама или Рика. «И почему это я автоматически предполагаю, что оно пошито женщиной?» — подумала она рассерженно. Точно так же это мог сделать и сам Ере. Эска издал свист. Он успел открыть двустворчатую дверь в гардеробную. Там не было ничего такого, что намекало бы на пребывание здесь Рики. Но стоял закрытый по всем правилам оружейный шкаф. Анна почувствовала, как у нее участился пульс. «Ну вот, давай-ка посмотрим, какие скелеты прячет в шкафу наш образцовый студент. Попытайся пару секунд не разевать роток, чтобы я мог сосредоточиться», — грубо сказал Эска и встал на четвереньки перед шкафом. Прижав ухо к дверце, он начал медленно вращать диск кодового замка. Не прошло и минуты, как дверь со щелчком открылась. «Ух ты, прямо как в кино», — подумала Анна, но вслух не сказала. В шкафу стояли карабин фирмы «Марлин» 45-го калибра, старое одноствольное ружье, «Байкал» 16х70 и несколько коробок с патронами. «Одного ружья нет», — сказал Эска. Анна не выдержала. «Откуда ты знаешь?» «Я чувствую дрожь, как будто этот шкаф хочет мне что-то рассказать», — ответил Эска, засунул внутрь голову, закрыл глаза и начал вслушиваться. Анна ждала. «Тут должно находиться помповое ружье «Ремингтон» 12-го калибра», — сказал он, отодвигаясь от шкафа. «А его, как ты можешь заметить, нет». Анна ошарашенно уставилась на Эска. «На самом деле я проверил все выданные разрешения на оружие еще до того, как мы отправились сюда. Нашел по компьютеру, это так просто. Кроме того, если барышня присмотрится внимательнее, то увидит две упаковки стальных патронов 12х70, а такие к этой берданке ни за что не подойдут, и тем более не к карабину. Старшая констебль криминальной полиции должна понимать». Анне стало стыдно. Она была зла на себя. Как она не сообразила проверить разрешение? Это такая естественная процедура. «Вот и будет, что тебе в жопу засунуть, если ты решишь совершить камин-аут», — сказала она. «Крошка, да ты горяча сегодня», — ответил Эска и пошло подмигнул. На лице у него не было ни намека на улыбку. «Пошел ты». «Сообщи-ка в главный штаб. Парнишка вооружен», — приказал Эска. «Я пока перекурю, да разнюхаю, что там во дворе. Хотя нюх у меня стал не к черту. Все из-за табачища». Анна осталась в квартире одна. Волны досады накатывали в подмышках, и на лбу выступил пот. «Я полная дура», — думала она. «Теперь этот алканавт насядет и будет посмеиваться над чернозадой следовательшей, не соображающей самых простых вещей». Она позвонила Виркунену и доложила о том, что было обнаружено, точнее, о том, что отсутствовало. Не упомянула, кто проверил выданные Ере разрешения и, главное, кто не проверил. А Виркунен похвалил их Сеска за хорошую работу и добавил в объявление о розыске слова «вооружен» и «потенциально опасен». Анна еще раз прошлась по комнатам, пытаясь уловить в их тишине хоть что-то, что могло бы дать наводку на местонахождение Ере и его ружья. А если бы эти стены согласились поделиться с ней своими секретами, то недавняя оплошность была бы исправлена. «И зачем у них есть уши, если им не дано рта?» — подумала Анна. Вечером Анна наконец позвонила Акасу. До этого она ходила вокруг лежащего на столе телефона, пытаясь придумать себе другое занятие, много раз брала его в руку и клала обратно. Выходила наперекур. Что сказать? Как начать разговор? А потом все же собрала волю в кулак и позвонила. Брат ответил сразу. На заднем фоне ухала музыка. Раздавались шум и смех. Акас был в баре. «Анна, как дела? Какие-то проблемы?» Послышались треск и грохот. Затем все стихло. Акас куда-то переместился. Может, вышел на улицу или в туалет. Анна глубоко вздохнула, сосчитала до трех. «Все в порядке. Спасибо. Как ты?» — спросила она. «Ну, у меня тоже все в порядке». Секундное молчание, Анна собралась с духом и сказала брату. «Я переехал неделю назад. Мы теперь с тобой почти соседи». «Вот сучья жизнь. Почему не сообщила?» — почти прокричал в трубку брат. «Знаешь, просто не успела. Вчера вышла на работу, да и вообще. Такая суматоха тут. С квартирой разобраться и все такое. Я подумала, может, заглянешь ко мне в воскресенье?» «В воскресенье? Можно, почему бы и нет. В субботу в клубе будут панки играть. The Depraved. Хочу послушать. А вот в воскресенье совершенно свободен. Во сколько подойти?» «После обеда». «Окей». «От мамы что-нибудь слышно?» «Ничего особенного». «Я с ней общалась на той неделе, она хочет с тобой поговорить. Могли бы связаться по скайпу». «Посмотрим». «Она скучает по тебе». «Черт возьми». «Анна, ты могла бы сообщить, что переезжаешь сюда», — сменил тему Акас. «Как у тебя дела?» «Не особенно-то ты поддерживала связь все это время». Анна ничего не ответила, но ощутила острый укол чувства вины. Все это было правдой. Целых 10 лет. Она практически не общалась с братом. Они редко созванивались, а встречались и того реже. Анна не хотела. У нее не было на это сил. Но и так и хотелось сказать. Да и ты не особенно. «Слушай, мне пора. Зоран с Акимом ждут. Передать им от тебя привет? Зорану будет приятно». «Валяй. Заходи в воскресенье». «Окей, пока». «Пока». Анна положила трубку. «Зоран. Черт подери, этого еще не хватало». Анна вспомнила тот последний раз, когда виделась с братом. Это было несколько лет назад, зимой, в самом конце, на редкость холодного февраля. Акас позвонил ей. Сказал, что если она не приедет, то он помрет. Против всех своих принципов Анна отправилась к нему, выгребла из квартиры банки, отмыла пол от блевотины и принесла трясущемуся брату успокоительного и немного еды. На обратном пути она себя ненавидела, и тогда подумала, что, к счастью, живет далеко. А теперь она здесь, и расстояние между ними меньше километра.